Глава 8. Мысли бьются в голове, словно испуганные птицы. Мне страшно. Очень. Я сжимаю в руках газовый баллончик. Измайлов не сводит с меня напряженного взгляда. Опускает его вниз, заметив движение моих рук. Отрицательно качает головой и шепчет губами «Не двигайся». Наверное, ему со стороны виднее, что мне сейчас ничего не поможет. Но почему я не осталась ждать в стороне? Только хуже сделала. Если девушке причинишь вред, перегрызу тебе сонную артерию зубами, и мне ничего не будет за эту нелепую смерть. Я столько бабла имею, что в полиции еще руку пожмут и награду дадут за то, что я избавил мир от такой грязи, как ты, угрожающе произносит Измайлов. Да пошел ты, дядь! Парень дрожит, может быть, ему страшно, как и мне, но я все еще в его руках. Вы напали на беззащитного, втроем. Это хулиганство, статья 213 Уголовного кодекса, продолжает Измайлов, отпуская парня, лежащего на земле. Я боюсь пошевелиться. Нервы сдают, я зажмуриваю глаза, и зря, потому что не проходит и нескольких секунд, как я оказываюсь в руках Павла, и он тут же загораживает меня своей широкой спиной. Парень, приставивший нож к моему горлу, лежит на земле и корчится от боли. Что же я такая трусиха? А еще врач называется. Все самое интересное пропустила. Быстро собрал свою гопоту и бегом отсюда, иначе на ремни порежу. Измайлов подбирает нож с земли и кидает его со всего размаху в дерево позади парней. Тот вонзается острым лезвием в ствол. Я понимаю, что они ушли, лишь когда Измайлов поворачивается ко мне и с беспокойством разглядывает лицо и шею. Меня все еще трясет от пережитого ужаса. Адреналин гонит кровь по венам. «Ты как?» – спрашивает Паша, и его голос приобретает теплые оттенки. «Ничего бы они тебе не сделали!» Он забирает у меня газовый баллончик и прячет к себе в карман. «Я же просил стоять в стороне! Или ты думала, что я с ними не справлюсь, Лапуль? Прибежала на помощь со своим баллончиком? Испугалась за меня?» «Да, испугалась. И за тебя, и потом за себя». Трогаю ладонью шею и опускаю взгляд на алое пятно на его рубашке. Это его кровь? Его все же задели? «Ты... у тебя кровь!» — лепечу я. Никак не могу прийти в себя. «Ты точно врач, Софья?» — смеется Измайлов. Поднимает руку, чтобы обнять меня, но вдруг морщится и прикрывает глаза. «Да, есть немного. Любимую рубашку исполосовали. Отморозки. Надо было и впрямь на ремни порезать, а не отпускать. Тебе нужно в больницу». Так сразу и непонятно, глубоко его задели ножом или нет, и какую часть тела. «Никуда я не поеду. Идем», — уверенно говорит Измайлов и берет меня за руку. Ведет за собой, но спустя несколько минут мы останавливаемся. Павел прикрывает глаза и снова морщится. Крови на рубашке очень много. Ему нужно обработать и перевязать рану, посмотреть, не задеты ли жизненно важные органы. Вдруг артерию повредили. Он ловит мой беспокойный взгляд. «Ты водишь?» — спрашивает побелевшими губами. Быстро киваю в ответ. «Отлично. Подъедь ближе», — просит он, протягивая мне ключ. «Паша, давай я лучше вызову скорую. К чему это геройство?» «Лапуль, тебе же прекрасно известно, что при ножевом сообщают в полицию. А мне вся эта канитель не нужна. Отлежусь у себя. Ты же медсестричка. Окажешь первую помощь. Разве не заслужил? Отлично будешь смотреться в коротком халатике у меня дома». Если бы не его бледный вид, залепила бы звонкую пощечину. Хотя за что? По сути, он ни в чем не виноват. Это я не выполнила его приказ. Пошла за ним. И он пострадал, спасая меня. Да даже если и не из-за меня, то не остался равнодушным к чужой беде. Я такое уважаю. «Стой тут и никуда не уходи», — велю я. «А ты шутница, Лапуль». Измайлов держится за плечо и снова прикрывает глаза, закусив губу. «Все же плечо? Надеюсь, что не глубоко. Сейчас подгоню машину, усажу его и попрошу показать мне рану». Я подхожу к его огромному танку. Забираюсь на водительское место и теряюсь. Требуется несколько минут, чтобы разобраться, что нажать, и еще немного времени выехать с парковки ресторана, никого не задев. Неужели нельзя было купить что-то попроще? К чему эти понты? Паркуюсь у входа в парк. Измайлов стоит, опёршись об изгородь, и всё так же держится за плечо, прикрыв глаза. Ему нехорошо. Это видно невооружённым взглядом. По идее, сдать бы тех придурков куда следует. Жаль, что не успела позвонить в дежурную часть. И странно, что Паша не хочет обращаться в полицию. Но один раз я его не послушала, и ни к чему хорошему это не привело. Открываю Измайлову дверь, помогаю сесть на пассажирское сиденье. Откинувшись на спинку, он судорожно выдыхает. «Расстёгивай рубашку!» «Прямо сейчас?» — произносит слабым голосом. «Прямо сейчас, или я сама это сделаю!» «Лапуль, давай чуть позже!» — устало просит он. «Я сейчас не в состоянии сделать тебе приятно!» «Я тебе сейчас ещё больнее сделаю, если ты не покажешь мне рану!» Павел тянется пальцами к пуговицам, и спустя несколько секунд я вижу, что просто обработкой и перевязкой не обойтись. Длинная, на 10 сантиметров, полоска рядом с ключицей кровит. Рана на первый взгляд глубокая. Возможно, придётся зашивать. А швы у меня получаются ужасные. «Даже не думай», — я сказал. «Никакой полиции и скорой», — говорит он, когда я тянусь к телефону. «Сама разве не справишься?» «Ты отпустил их и не хочешь связываться с полицией, потому что...» «Потому что сам виноват. Не нужно было ввязываться, но не смог остаться в стороне из-за дебильного характера. Обострённое чувство справедливости». «Паша, тебе нужно в больницу», — настаиваю я. «Давай без суеты и истерик, Лапуль. Сказал же, что мне эти лишние проволочки, допросы, больничные листы и прочие радости жизни не нужны. Со мной похожие вещи случались. Поехали. Время лишь зря теряешь». Я снимаю плащ и прикладываю к его плечу. Показываю, где прижать, и его лицо снова кривится. «Боже, какие мы нежные! А с виду прям несокрушимый гладиатор». «Похуже?» Не отступаюсь я. «У тебя может начаться заражение. Сепсис. Знаешь, что это такое? Или...» «У меня сейчас нервный тик начнется», — перебивает Измайлов. «Заводи машину и останавливайся у первой аптеки. В бардачке карточка. Пароль 3422. Купи все, что необходимо, и отвези меня домой», — с нажимом повторяет он. Вид у Измайлова с каждой минутой все хуже и хуже. Лучше и впрямь не тратить время на бесполезные споры. Понятное дело, что он упертый баран. Я выхожу из аптеки и задерживаю на нем взгляд. Измайлов сидит, прикрыв глаза, и тяжело дышит. Крови он потерял не так уж и много, чтобы уйти в бессознанку. Низкий болевой порог или... «Ты имеешь какое-то хроническое заболевание?» «Ага. Мучает учащенное сердцебиение, когда ты смотришь таким умоляющим взглядом». «А если серьезно?» «Ни один человек не может похвастаться идеальным здоровьем». «Конкретнее!» Начинаю злиться, сильнее сжимая руками руль. «Есть, но жить буду. Тебе назло. Не кипишуй, Софья. Отвези меня домой». Второй раз за вечер назвал по имени. Похвально. «Где ты живешь? Скажи адрес». «За городом. У озера дом. На Кузнецкой». Это еще как минимум полчаса езды. Я закусываю губу. Он за это время уйдет в отключку, и что мне с ним потом делать? Рэмбо недоделанный. «Ладно, ко мне поедем, то есть к сестре. Я у нее сейчас живу». Измайлов слабо кивает и снова прикрывает глаза. До кирпичного переулка мы доезжаем за 15 минут. Штрафов ему придет немерено. И если бы он видел, как я ехала, то выглядел бы еще бледнее. Я подрезала всех, кого можно и нельзя. Прихватив пакет из аптеки, открываю дверь и наблюдаю, как Измайлов выбирается из машины. Его ведет в сторону. Он замирает на месте и стоит, склонив голову несколько секунд, будто собираясь силами. «На сигнализацию поставь, а то угонят за ночь», — кивает он на свой танк. «И припарковала-то как?» Убито прикрывает глаза. «На днях договорюсь с инструктором, возьмешь несколько уроков. Водишь отвратительно». «За ночь?» — хмыкаю я. «Отправишь меня такого слабого и располосованного домой на такси?» Павел с искренним удивлением смотрит на меня. «Сама отвезу и вернусь на такси, как немного придешь в себя. На ночь точно не оставлю». «Мало тебе приключений на сегодня, Лапуль, да? Или ты не пошутила и действительно экстрим любишь?» Мы подходим к дому, и я открываю дверь. Поднимаемся в лифте на нужный этаж. «Знаешь, Паш, этих приключений не было бы, если бы я отказалась с тобой поужинать, как и хотела изначально. Ну и обостренное чувство справедливости сыграло с тобой злую шутку». Не удерживаюсь от колкого замечания. «Все же бессердечная ты, Лапуль, но такая красивая, когда злишься».